Константинов. Проскурин разложил перед Константиновым на большом темного ореха столе для заседаний 10 листов бумаги, на которых были напечатаны наименования министерств и ведомств, так или иначе связанных с поставками в Нагонию. Константинов бегло проглядел страницы и несколько раздраженно заметил. «А еще конкретнее можно?» Проскурин пожал плечами. «Трудно. Я понимаю. Я сделал прикидку. Круг сужается, остаются всего несколько человек. А сколько из них имеет доступ к секретным документам?» 12. «Установочные данные подготовлены?» «Да». «Что-нибудь настораживающее есть?» «У меня ни к одному из них нет претензий». «Претензий?» — переспросил Константинов. «У ЧК не может быть претензий к советским людям. Или факты, или ничего». «Я исходил из наших сегодняшних критериев, товарищ генерал». «А что касаемо критериев, так вот они постоянные. Где материалы об этих людях?» «Трухин перепечатывает. Когда закончит?» «Думаю, к обеду». Константинов повторил. «Когда закончит, я спрашиваю?» «К 14:00. Спасибо». Зазвонил один из 7 телефонов. Константинов безошибочно угадал, который, снял трубку. «Слушаю». «Да, привет». «Ну?» «Заходите немедленно». Положив трубку, Константинов задумчиво посмотрел на телефонный аппарат, потом обернулся к Проскурину. «По вашим спискам Парамонов проходил?» «Да». «Но в суженный круг он не включен?» «Нет, вы же предполагаете, что агента просят давать сведения политического характера?» «Верно, однако Парамонов может быть передатчиком информации». «Где он сейчас работает?» «В межсутремонте, заведующим автобазой». «Чем занимается межсутремонт?» «Этого я еще не установил». «Приблизительный ответ можно дать?» Проскурин пожал плечами. «Я не решаюсь, ибо знаю ваше отношение к приблизительным ответам». «В общем-то, верно. Пожалуйста, попробуйте выяснить это срочно, потому что наружное наблюдение после шифровки Славина получило весьма тревожные сигналы на Парамонова». Сводка наблюдения была составлена, как и надлежит, сухо, без единой эмоции, только факты. Из этой сводки следовало, что Михаил Михайлович Парамонов, 1929 года рождения, русский, женатый, не имеющий родственников за границей, вышел в 12:47 из межсутремонта около остановки автобуса, тщательно проверился, имитируя, что завязывает шнурок ботинка, хотя тот не был развязан, дождался, пока в автобус сели все пассажиры, и вскочил туда последним, перед тем, как закрылись двери. Он проехал 2 остановки, вышел, снова проверился, остановившись около витрины магазина «Минеральные воды», и вбежал туда за минуту перед тем, как продавец вывесил табличку «Перерыв на обед». Ни с кем, кроме продавца, в контакт не входил, бутылки минеральной воды не покупал, выпил 1 стакан нарзана. Сев на автобус, Парамонов вернулся в межсутремонт и провел в гараже все время до окончания работы, перекрашивая в серебристый цвет «Жигули», государственный номерной знак 7221. Константинов поднял глаза на полковника Коновалова. Тот, словно ожидая этого взгляда, сразу же достал из папки 2 лист бумаги с текстом, отпечатанным почти без полей, и молча протянул генералу. Константинов полез за сигарой, медленно сорвал с нее скрипучий целлофан, раскурил, углубился в чтение. Продавец магазина минеральной воды Свердловского райпищеторга Цызин Григорий Григорьевич, 1935 года рождения, русский, беспартийный, женат, имеет родственников за границей по линии матери, привлекался к суду за халатность, осужден к году исправительно-трудовых работ по месту работы. «Где родственники живут?» — поинтересовался Константинов, полагая, что Коновалов еще не сможет ответить. «Мал срок. Просто для подсказки», — спросил. «Такого рода подсказка уважительна, никак не обижает». Однако Коновалов, седенький, кругленький, чуть склоненный вперед, Факирским жестом вытащил следующий листок и зачитал. «Дядя Цызин Марк Федорович живет в Оттаве, работает грузчиком на бойне, а тетя Цызина Марта Генриховна — уборщица в отеле». «Как они туда попали?» «После войны, товарищ генерал. Их немец угнал». «Фраза участника войны», — сразу же отметил Константинов. «Мы бы сказали иначе, угнали фашисты». «Еще одна справочка. Знакомьтесь, пожалуйста, товарищ генерал». «Когда вы успели? Времени-то было в обрез». «Ах, Константин Иванович, меня зато и оттирают на пенсию, что молодых, говорят, слишком гоняю». «Вместе на пенсию пойдем», — пообещал Константинов и споткнулся на первой же фразе справки. «Жигули, государственный знак 7221, принадлежат гражданке Винтер Ольге Викторовне, 1942 года рождения, еврейке, беспартийной, детей не имеет, муж Зотов Андрей Андреевич, работает в Луисбурге». Константинов быстро перебрал листочки, оставленные только что Проскуриным, отложил один, склонился над ним, пыхнул потухшей сигарой, снова раскурил ее, спросил Коновалова. «У вас по Винтер больше ничего нет?» «Никак нет». «Спасибо, Трофим Павлович». «Разрешите быть свободным?» «Да, пожалуйста. А Винтер будем иметь в виду». «Основания к этому были. Старший научный сотрудник Ольга Викторовна Винтер была допущена к секретным документам, связанным в частности с положением в Нагонии, ибо тема ее кандидатской диссертации посвящена проблеме проникновения на африканский континент многонациональных монополий». «И коли вас не затруднит, — попросил Константинов, — попробуйте раздобыть для меня ее диссертацию». Через полчаса вернулся Проскурин. Константинов глянул на него из-под очков. «Межсудремонт занимается переговорами о ремонте наших торговых кораблей, которые выполняют международные рейсы, Константин Иванович. Поддерживая деловые связи с ГДР, Великобританией, ФРГ, Югославией и Францией. Директор конторы Ерухин автомобиля в личном пользовании не имеет, однако заместитель директора, занимающийся африканскими рейсами, Шаргин Евгений Никифорович, 47-го года рождения, имеет «Волгу». Парамонов следит за ней лично, делает профилактику, достал новые покрышки, кажется, зашипованные. «Все?» «Нет, не все. Шаргин, хотя и не имеет допуска к секретной информации, у них в конторе секретные материалы не проходят, коммерсанты. Тем не менее, часто бывают в Министерстве внешней торговли. Его брат Шаргин Леопольд Никифорович оформлен к допуску, занимается закупками техники, неоднократно выезжал за рубеж, в Луисбург летал 3 раза. Среди партнеров на переговорах был Джон Глэб, которым вы интересуетесь». «Мы», — поправил его Константинов, — «мы им интересуемся. Вы в том числе». «Наблюдение за Парамоновым, я думаю, надо усилить. Цызина следует хорошенько проанализировать. Кто сможет им заняться?» «Думаю, Гречаев». «Почему?» «Он кончил Плехановский, когда-то работал в торговле». Константинов усмехнулся. «Считаете, что рыбак рыбака увидит издалека? У вас есть возражения против его кандидатуры?» «Нет, пусть посмотрит. Но, понятно, в высшей мере аккуратно». «Хорошо. Ольга Винтер входит в суженный круг?» «Да, но я намерен исключить, Константин Иванович. Женщина она языкастая, резкая, но по отзывам всех ее знающих, отменно хорошая». «Видите ли, муж-то ее Зотов сидит в Луисбурге и занимается, в частности, вопросом поставок в Нагонию». «Вот так дело. Значит, сеть. Зотов, Винтер, Парамонов». «Зотов дает наметки информации, Винтер, допущенная к секретным документам, перепроверяет здесь, а Парамонов передает информацию. Вы так мыслите себе эту сеть?» — спросил Константинов. «Теоретически такая сеть вполне допустима. Элегантно даже, сказал бы я. Но Стрельцов уже присматривался к Винтер. Говорил о ней со знакомыми. Все в один голос твердят: хороший человек. Неужели так ловко маскируется, а? Впрочем, если сеть существует, она должна играть, обязана, точнее говоря. Константинов слушал Проскурина задумчиво, вертел в пальцах карандаш, а потом спросил. «Винтер по-прежнему играет в теннис?» Славин сообщил, что она отменно играла в теннис там, в Луисбурге. «Корт — прекрасное место для встреч с самыми разными людьми». «Про теннис мы не устанавливали, Константин Иванович». «Не сочтите за труд выяснить это, а? И еще, где она играет? В каком обществе? Спартак, ЦСКА, Динамо? С кем играет? Тоже любопытно». Через два часа Проскурин доложил, что Ольга Винтер играет на кортах ЦСКА. Среди ее партнеров были заместитель начальника управления МИДа, генерал из инженерного управления, ответственный работник Госплана и Леопольд Шаргин из Министерства внешней торговли. «Славину, сообщите все, что у вас есть по Ольге Винтер, жене Зотова. Контакты, интересы, моральный облик. Выясните, с кем она играла в теннис, где. Были ли у нее постоянные партнеры? Если да, то кто именно? Кто помогал ей в сборе материалов для диссертации? Центр. Центр. По отзывам людей, знавших Винтер, она проявляла большой интерес к американскому проникновению на африканский континент. Материалы к диссертации собирала в библиотеке парламента, а также в пресс-центре посольства Соединенных Штатов Америки. Кто именно помогал ей в пресс-центре, выяснить пока что не удалось. В теннисе у нее не было постоянных партнеров. Несколько раз она играла на кортах Хилтона с женой британского консула Кэролайн Тизл, примерно 30 лет, дочь генерала Геймлорда, работавшего по связи между Ми-6 и ЦРУ в 1949-51 годах. Играла также с Робертом Лоренсом, представителем International Telephonic. Славин. Славину. Установите полное имя Роберта Лоренса, возраст, приметы. Центр. Центр. Игравший на кортах Хилтона с Ольгой Винтер Роберт Лоренс, 1920 года рождения, приехал в Луисбург через месяц после свержения колониализма в Нагонии. Работал в Чили, также представителем International Telephonic. Славин. Славину. По нашим сведениям, Роберт Уильям Пол Лоренс, 1922 года рождения, женат, имеет двух детей, проживающих в Нью-Йорке. Предположительно, является резидентом ЦРУ в Луисбурге. Выявите его связи. Сколько раз он играл в теннис с Винтер? Был ли кто-нибудь из наших во время игр с ним? Если был, выясните, какие вопросы они поднимали в беседе, если были свидетелями таковой. Каковы их отношения? Центр. Центр. Прошу дать санкцию на встречу с Лоренсом. Славин. Славину. От встреч с Лоренсом воздержитесь. Выясните характер взаимоотношений Лоренса с Джоном Глэббом. Центр. Центр. Глэб и Лоренс плавают по утрам в бассейне Хилтона. Отношения самые дружеские. Номер, в котором живет Лоренс, портье не называет. Однако официанты полагают, что апартаменты, где работает ЦРУ, размещены на 15 этаже. Славин.